Herzliche Grüße aus Odessa. Улыбайтесь, я из Одессы приехал. Also, ihr sollt mir ein Lächeln schenken. Одесса это очень веселый город. Denn Odessa ist ein sehr lustiger Stadt. И я благодарен Господу. Und ich bin Gott молодец, sehr dankbar. Вообще классно, переводчик Dankeschön. Быстро переводишь. Видите, мне сказали 40 минут, ты 20 минут моих заберешь. Man hat zu mir gesagt, ich soll 40 Minuten übersetzen, aber ich werde es übersetzen in 20 Minuten stehlen. Aber gut. На саксофоне потом будет играть половину. Also ich werde noch die Hälfte am Saxophon noch spielen. В современном пастор, в современном переводе там написано. Also in modernen Übersetzung steht geschrieben. Генри позвал саксофониста. Also der Henry hat den einen Saxophonisten hergeholt. Рука Господня пришла на него. Знаете, что я желаю, что рука Господня сегодня пришла на нас. Also wisst ihr, ich wünsche mir, dass die Hand des Herrn über uns kommt. Библия говорит, что мы получали, посылаемую нам благодать по вере. Also die Bibel sagt uns, dass wir die Botschaften bekommen nach unserem Glauben. Божья благодать хочет прийти, наполнить твое сердце. Also Gottes Gnade möchte kommen und dein Herz erfüllen. Наполнить твои эмоции, наполнить твою жизнь. Und deine Emotionen, dein Leben erfüllen. Дух Святой хочет исцелить твое сердце. Der Heilige Geist möchte dein Herz heilen. Господь хочет укрепить тебя. Der Herr möchte dich stärken. Рука Господня – это исцеление. Und die Hand des Herrn bedeutet Heilung. Это сверхъестественное откровение от Господа. Das ist eine übernatürliche Offenbarung vom Herrn. Я хочу, чтобы ты вышел отсюда, ты знал от Господа, что тебе делать. Ich möchte, wenn du hier rausgehst, dass du weißt vom Herrn, was du tun sollst. В этом есть рука Господня. Und in dem ist die Hand Gottes. Давайте встанем на свои ноги. Lass uns noch mal auf unsere Beine Ты готов еще славить Господа? Bist du noch bereit, den Herrn zu preisen? Аминь. Amen. Ты можешь быть чуть-чуть громче? Kannst du ein wenig lauter Здесь можно, sein? Аминь. Давайте also man, закричим и also восславим Иисуса Христа. Аллилуйя! Herrn preisen. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! А вы можете сильно закричать «Аллилуйя»? Здесь вообще в Германии Alleluia. Могут? Аллилуйя! Сделай меня на мониторы побольше. Аллилуйя! Аллилуйя! О, аллилуйя! Я себя услышал. Чуть-чуть потише. Gehört. Спасибо, молодец. Итак, давайте сосредоточимся на Иисусе. Also lass uns bitte konzentrieren auf Jesus. Вы знаете, я заметил, что собрание становится, ну, скажем, качественно интересным и благословенным для человека, который сосредоточился. Wisst ihr, ich habe bemerkt, dass der Gottesdienst und die Qualität des Lobpreises wird besser, wenn wir uns konzentrieren auf den Herrn. Они, которые еще дома что-то с кем-то договаривают, дела какие-то делают oder внутри. Oder nicht derjenige, der noch irgendwelche Gedanken hat über zu Hause oder sich ablenkt in Gedanken. Забудь про все. Vergiss alles. Все старое прошло. Alles alte ist vergangen. Теперь все новое. Jetzt ist alles neue. Повернись к соседу, скажи, у меня теперь все новое. Und jetzt dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, bei mir ist alles neu. Amen. Оператор, пожалуйста, первый трек. Аллилуйя, будем славить и Alleluia. Радоваться Господу. Unseren Herrn. Аллилуйя. Lass uns unseren Herrn preisen und loben. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, слава и слава Иисусу Христу. Воздай Богу сильно славу. Аллилуйя, слава, слава Иисусу Христу. Аминь. Присаживайтесь, слава Иисусу Христу. Danke unserem Herrn. Сегодня в начале было такое прекрасное прославление. Heute am Anfang war so ein toller Lobpreis. Я обожаю это время. Und ich liebe diese Zeit. Моя жена говорит: Олег, я больше люблю даже вот не как проповедь, как поклонение. Вот так. Я говорю, в церковь хожу ради поклонения. Also meine Frau sagt zu mir: Herr Олег, проповеди тоже важны. Мы also ich liebe. Тоже тут как бы не зря стоим. Also meine Frau sagt zu mir, dass ich so liebe diesen Lobpreis. Das ist das Beste. Und für mich ist sogar das besser als die Predigt. Aber Oleg sagt zu ihr, also die Predigten müssen ja aber auch da sein. Amen. Aber im Himmel wird es keine Predigten geben. Also im Himmel gibt es Lobpreis. Also hier ist eine generalpraktische Probe. Amen. Можно вот эту кафедру чуть-чуть сюда принести посерединке? И что-то под микрофон. Куда можно? А, вот там есть... А, нет, это под стаканы. У вас нет таких больших толстых микрофонов. Хорошо. Друзья мои, сегодня будет несколько тем. Also, meine Freunde, heute gibt es ein paar Themen. Я вот часы вижу. Also, ich sehe jetzt die Zeit. Полчаса. Ich habe nur halbe Stunde. Halleluja. Halleluja. Знаете, как раньше священнику за ногу привязывали. Wisst ihr, früher hat man einen Priester an der Hand, an einem Fuß festgehalten und angebunden. Я шучу, все also, будет хорошо. Also, ich mache nur Spaß, es ist alles gut. Я люблю, я уже, знаете, с первых минут влюбился в пастора. Знаете, почему? Innerhalb von ein paar Minuten habe ich mich verliebt in den Pastor, weil er hat das Gefühl für Humor. Люблю людей юмора вообще. Also, ich liebe die Menschen, die humorvoll sind. Это так хорошо, это und так das ist so расслабляет, аллилуйя. Und das мы же в городе там напрягаемся, вы же тут вообще в Германии also напрягаетесь. Wir strengen uns immer so an, vor allem bei uns in Deutschland sind wir immer so angestrengt. А здесь вас расслабляют. Und hier werdet ihr entspannt прямо на всю einfach. Неделю, аминь. Also, gleich für die ganze аллилуйя. Woche. Аллилуйя. Еще немножко на мониторы, пожалуйста, голос. Аминь. Аминь. Первое место Писания, пожалуйста, also, откройте, я Bibelstelle, очень быстро постараюсь. Also ich versuche es so schnell wie möglich, dass euch... Экклесиаста 4 глава 17 стих. Das ist Prediger 4:17. И это знаменитое местописание. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Всегда есть что-то, что Бог показывает. Also es gibt immer etwas, was Gott uns dadurch zeigen will. Я хочу сказать о молитве. Also ich möchte etwas über das Gebet reden. Вы знаете, когда я раньше заходил в свою молитвенную комнату, wisst ihr, wenn ich früher in mein Gebetszimmer reinkam, я думал так, вот сейчас помолюсь, и Бог все сделает. Habe ich mir so gedacht, jetzt werde ich richtig schön beten und Gott wird alles erfüllen. И молюсь, и потом раз, и ничего нету. Und so bete ich, aber dann passiert nichts. У тебя вообще было когда-нибудь такое? Hast du sowas schon mal gehabt? Помашись, у тебя было. Also, tu mal winken, wenn du sowas mal hattest. Вы знаете, я как-то так долго за какие-то вещи молился, also, wisst ihr, ich hab schon längere Zeit für bestimmte Dinge gebetet und es passierte nichts. Когда мы молимся, wisst ihr, wenn wir beten, я заметил, что большинство, habe ich bemerkt, dass die Mehrheit, большинство раз мы должны услышать от Бога что-то. Also, wir müssen mehrmals etwas von Gott hören. Скажем так, Бог дает нам задание. Also, sozusagen, der Herr gibt uns eine Aufgabe. Бог не будет просто сам делать. Gott wird das nicht selbst tun. Лишь, скажем, в редких случаях Бог сам раз и сделал. Nur in seltenen Fällen macht der Herr etwas. Но Библия говорит, вера без дел мертва. Aber man sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Поэтому Бог, как наш начальник, Он дает нам задание. Deswegen der Herr als unser Chef, als unser Schöpfer gibt uns die Aufgaben. Тут написано, Экклесиаст 4:17, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий. Und der Prediger 4:17 sagt uns, bewahre deinen Fuß, also achte auf deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Und du sollst eher bereit sein zum Hören als zu den Opfergaben. Ибо они не думают, что худо делают. Also ich übersetze, sich nein, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Где Дом Божий? Wo ist das Haus Gottes? Ты Дом Божий. Du bist das Haus Gottes. Мне нравится жить в Новом Завете. Also mir gefällt es, im Neuen Testament zu leben. Я могу идти по улице. Ich kann auf der Straße laufen. Начать молиться. Und dann anfangen zu beten. Bam, я в Доме Божий. Bam, oder ich bin im Gotteshaus. Amen. Amen. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты можешь лететь в самолете, спуститься в метро, где угодно. Ты можешь вот так попадать в Дом Божий. Библия говорит. Und du kannst im Flugzeug sein, in der U-Bahn sein, und die Bibel sagt uns. Когда ты только делал первый шаг Sobald du den ersten Schritt getan hast, в свою молитвенную комнату, in dein Zimmer des Gebetes, иди туда слушать, geh dorthin, um zu hören, а не говорить, und nicht zu plappern, zu reden. Мы не удивим Бога своей нуждой. Also werden unseren Gott nicht, nicht begeistern oder nicht verwundern mit unserem Not. Писание нам говорит, что Бог уже знает все. Die Schrift sagt uns, dass der Herr schon alles weiß im Voraus. Amen. Но Бог хочет дать тебе ответ, что делать. Aber der Herr möchte dir eine Antwort geben, was du tun sollst. Вот так работает вера. Und so funktioniert der Glaube. Amen. Я еще одно местописание прочитаю. Und noch eine Bibelstelle möchte ich euch vorlesen. Jeremia 7. Das ist Jeremia 7. 21 стих. Also der Vers 21. Так говорит Господь Саваоф. So spricht der Herr, der Herrscharen. Бог Израилев. Der Gott Israels. Все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим, давайте я сейчас по-русски скажу. Mm-hmm. Okay. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь им дал им. Слушайтесь голоса моего. И я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Скажи со мной, чтобы мне было хорошо. Damit es mir gut geht. Ich spreche, я сейчас по-немецки мне понимаю. Also der Vers 21 bis 24. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Bringt nun eure Opfer zu euren Schlachtopfer hinzu und esst das Fleisch. Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und ihnen nichts befohlen in Bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen. Gehorcht meine Stimme, so will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, denn ich euch wohl, dann, damit es euch wohl ergehe. 24 стих говорит, но они не послушали и не преклонили ухо своего. Aber sie gehorchten und nicht und neigten ihre Ohren nicht zu. И жили по внутреннему и упорству злого своего сердца. Und lebten nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens. И стали ко мне спиной, а не лицом. Und sie wandten mit dem Rücken zu und nicht das Angesicht. Друзья мои. Meine Freunde. Смотря на свою христианскую жизнь. Wenn ich auf mein christliches Leben so zurückschaue, habe ich festgestellt, dass der Erfolg erst dann kommt, wenn wir seine Stimme hören können. Also wie habe ich gelernt, Saxophon zu spielen? Also die Schrift sagt uns, es ist gut, den Geschwistern zusammen zu sein. Это написано в Псалме. Аминь. So steht es im Psalm. Но следующий стих после этого более важный. Там написано, ибо отсюда придет благословение. Es ist gut, den Brüdern zusammen zu sein. Und der nächste Vers ist noch wichtiger. Er sagt, denn davon entspringt der Segen. Сейчас было объявление об ячейках. Вы знаете, как это важно? Also es gab eine Ankündigung bei der Moderation über die Kleingruppen. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Если ты хочешь быть благословенным, ты должен ходить на домашнюю группу. Also, wenn du gesegnet sein möchtest, musst du zu den kleinen Gruppen hingehen. Так говорит Псалом, что отсюда приходит, откуда? Из общения. Denn so steht es im Psalm. Halleluja! Denn woher kommt der Segen? Das kommt aus der Gemeinschaft, miteinander. Halleluja. Иисус хочет говорить через наших братьев, через наших сестер. Also, Jesus möchte über unsere Brüder und Schwestern zu uns reden. Как людей всего мира дьявол использует, бесы используют и говорят через них, высвобождают. Sie saßen da und haben Tee getrunken. И один брат просто другому говорит. Просто und, так говорит. Und er sagt, ein Bruder zu dem anderen. fängst so an zu spielen. Sagt, и будет хорошо. Und dann wird es euch gut gehen. Я услышал. Aber hier gibt es sowas nicht, das ist wahrscheinlich nur bloß in der Nachbarsgemeinde. Halleluja! Halleluja! Du sollst beten. Хватит пасти. Hör auf, jemanden auszuspähen. Und so kam sie gerade zur Bibelschule und sie steht mit in den Koffer. Und ich habe sie gesehen so. Also sie ist wunderschön. очень сложное где-то. Vielleicht hast du in deinem Leben so eine schwierige Situation. Обязательно где-то есть какие-то. Wenn du eine CD kaufst. Друзья мои, давайте будем Meine молиться. Freunde, lass uns beten. Обращайтесь к Иисусу. Просто знаете, Wendet euch an Jesus, aber wisst ihr einfach, очень важно с ним. Ja zum Guten sagt. Прокаженным нужно исцеление, пожалуйста. Also die Aussätzigen brauchen ein Natürlich, in dieser Gemeinde gibt es solche Brüder und Schwestern nicht, sondern in der Nachbarsgemeinde. Друзья мои.